Оваций не было, потому что реакция на речь получилась смешанная. Сторонники Бубенцова открыто ликовали, а его противники пребывали в явной растерянности. Немедленно вскинул руку прокурор, и начались прения сторон. «Значит, ваш подзащитный – невинная овечка, даже не подозревавшая, какого волка пригрела под своей шкуркой!» – запальчиво выкрикнул Бердичевский отличную, только что придуманную фразу. Многие засмеялись, потому что Владимир Львович на овечку никак не походил. Ободренный Матвей Бенсонович продолжил. «Не находит ли господин защитник, что история с головами пришла синодальному инспектору как-то уж очень кстати? Стоило Бубенцову прибыть к нам в Заволжье на искоренение язычества, и сразу, откуда ни возьмись, обнаружились безголовые, точь-в-точь, как в известной летописи 400-летней давности». Ламейко иронически осведомился. «Может быть, мой подзащитный и летопись сам написал?» Снова раздался смех, и погромче, чем в предыдущий раз. В искусстве пикировки Матвей Бенсонович столичному скорохвату явно уступал. «Не столь важно, кто именно убивал», – пошел Бердичевский на кардинальную уступку, потому что опровергнуть доводы защиты было нечем. «Возможно, сам Бубенцов рук и не пачкал, но если кровь проливал Джураев, то действовал он с ведома Бубенцова». «Имеете доказательства?» – прищурился адвокат. «Или просто сотрясаете воздух, как давеча?» «Темному невежественному кавказцу самому было не разобрать такую хитроумную интригу», – заволновался Бердичевский. «И в тонкостях фотоискусства он тоже вряд ли разбирался. Он ведь не только снимки разорвал, но и пластины разбил. Откуда такая осведомленность о фотографическом процессе? И напомню, убийца унес именно ту картину и ту пластину, которые могли выдать место захоронения трупов. Как вы это-то разъясните?» Гурий Самсоныч снисходительно улыбнулся. «Да очень просто, коллега. Громя выставку, Джураев увидел, что на одном из снимков запечатлено слишком памятное ему место. Пригляделся, а там забытая им мотыга. Нетрудно было догадаться, какую опасность представляла для убийцы такая карточка. Вот вам и вся загадка. А еще, господин обвинитель, я хотел бы заявить самый решительный протест против отвратительного пренебрежения к народцам, прозвучавшего в ваших словах. Темный невежественный кавказец. У вас получается, что он как бы и не вполне человек, а он очень даже человек просто иных традиций и верований, но с собственными представлениями о чести, куда более строгими, чем наши. Очень жаль, что полиция убила Джураева. Я охотно взялся бы за его защиту. Стыдитесь, сударь. Все бы нам на свою мерку мерить, а ведь на свете не только русские живут. Наградой защитнику за сии справедливые слова были горячие аплодисменты от передовой части собравшихся. Причем громче всех хлопали публицисты. Бердичевский же мучительно покраснел, потому что придерживался точно таких же убеждений. «А попытка бегства? Зачем Бубенцову было бежать, если не виновен?» – спохватился Матвей Бенсонович. Ламейко потупился, словно ему стало неловко за столь простодушный вопрос. «Позвольте, но что же ему оставалось делать, когда черкес открыл пальбу? Ваши доблестные держиморды изрешетили бы пулями всех троих, да и в справедливое разбирательство Бубенцов верить никак не мог, и мы видим, что в этом он оказался прав». Бердичевский посмотрел на подсудимого и увидел, как губы Владимира Львовича дрогнули в торжествующей улыбке. «Да сколько можно?» – довольно громко произнес товарищ оберпрокурора. «Уж кажется яснее ясного». Матвей Бенсонович бросил полное отчаяние взгляд на владыку Митрофания, и тот вдруг подал ему некий знак. «Господин председательствующий», – немедленно объявил Бердичевский, – «я просил бы выслушать свидетеля со стороны обвинения». Когда выяснилось, что свидетельствовать будет сам губернский архиерей, защитник вскочил и крикнул: «Протестую! Владыка не имел касательства к расследованию. Я внимательно изучил материалы дела. Стало быть, выступление его преосвященства явится ничем иным, как попыткой воздействовать авторитетом столь уважаемой особы на настроение присяжных». Митрофаний улыбнулся, позабавленный мыслью, что суд может не дать ему слова. Председательствующий же, побагровев геморроидальным лицом, резко ответил столичному светилу: «Неправда. Хоть владыка формально и не участвовал в разбирательстве, всем отлично известно, что он руководил деятельностью следователей. Кроме того, проницательность его преосвященства в подобных делах широко известна, и не только в нашей провинции. Последнее слово судья особенно подчеркнул, злопамятствуя адвокату за прежние шпильки, но и за ее пределами. «Как угодно», — кротко склонил голову Гурий Самсоныч, но прежде чем сесть, сказал, «Умоляю, владыка, не злоупотребляйте вашим пасторским словом. Оно много весит, но и ответственность за него великая».